Глава 3. Этот подвал, он определенно являлся чем-то вроде ребячьего логова. Сквозь небольшое окошко многого рассмотреть не удалось, но и то, что мне открылось, вполне однозначно указывало, что данный уголок пространства был надежно оккупирован самым младшим из проживающего здесь семейства. В углу свалены игрушки, явно никому из присутствующих уже не интересные. Прямо на полу стоят стопки комиксов и каких-то книжек в ярких обложках, а на низком, но довольно широком журнальном столике разложена большая карта, по всей видимости, Строубери и его окрестностей, с расставленными на ней пластмассовыми солдатиками. Были ли они частью какой-то игры, либо что-то обозначали? Пытливый детский ум горазд искать приключения на одно место даже там, где их нет. К сожалению, в этом городе ситуация обратная. Его жителям придется постараться, чтобы не вляпаться в эти самые приключения. Но четверка маленьких жителей уже завязла в них по уши, о чем свидетельствовал размах, с которым они обустроили свою гостью. Спальное место, сваленный рядом ворох одежды, стоящие тут же пустые тарелки и обертки из-под шоколадных батончиков. Интересно, а отхожее место они оборудовать догадались? Меж тем, единственным видимым мне островком взрослого мира в этом детском царстве являлись расположенные возле лестницы допотопная стиралка с сушилкой, да пластиковая корзина для грязного белья. Полагаю, родители спускаются сюда не настолько часто, чтобы сходу обнаружить внезапного постояльца, а к детскому гомону под ногами все уже попросту привыкли. Ну, я вполне могу их понять. Лучше уж самим выделить пространство для игр, иначе им рискует стать весь твой дом. Лучшим решением был бы только какой-нибудь домик на дереве. Благо, прямо на участке растет шикарный разлапистый дуб. Но, видимо, отец семейства решил не искушать судьбу постройкой такой ненадежной конструкции. А жаль. Хотел бы я поглядеть на настоящий домик на дереве. Прямо как в фильмах, которые смотрел в детстве. Улыбка как-то сама собой выползшая на лицо, пока я наблюдал за разворачивающейся в подвале сценкой, медленно завяла. Не стоит забывать, что я совсем не в детском фильме, и здесь орудует далеко не вымышленный монстр, который только и может, что страшно рычать, да безобидно размахивать лапами. Нет, мне на своей шкуре удалось убедиться, насколько он опасен. И эти ребята, которым больше 11-12 не дашь при всем желании, просто общаясь с пришельцем из другого мира, уже намылили веревки и накинули петли на свои шеи. Причем ничуть не в фигуральном смысле, ведь подобные знакомства в большинстве своем ничем хорошим не заканчиваются. В первую очередь именно для местных. В этот самый момент дети перестали размахивать руками, видимо, сумев наладить контакт. И теперь демонстрировали гости принесенную для нее одежду. А единственная из них девочка что-то с умным видом ей втолковывала, держа перед собой розовый лифчик с рюшечками. Судя по дизайну и размеру, кто-то ограбил свою старшую сестру. Внезапно незнакомка устремила взгляд в окно, через которое я вел наблюдение. Стремительно вскочила на ноги, протолкалась мимо ребятни и, подняв валявшийся на полу потрепанный бейсбольный мяч, замахнулась им в мою сторону. На ее руке моментально повис темноволосый пацан с короткой стрижкой. Должен признать, у него неплохая реакция. Звонко выкрикнув: «Не надо! Мама меня убьет!» Дальнейшее я не видел, на всякий случай откатившись в сторону. Но я отлично все слышал. До чего удобно иметь возможность обострить свой слух. Столько интересного порой узнаешь. Надеюсь, мне и сейчас с этим повезет. За нами следят. Кого вы привели? Дар не подвел, позволив мне понять речь рыжей. Да отпусти же ты этот мяч. Если будем сильно шуметь, сюда придет миссис Маккарти. Понимаешь меня? Видимо, говоривший сопроводил свои слова выразительной пантомимой, раз уж стекло так и осталось целым. «Там кто-то был!» — не унималась беглянка. «Если меня выследили охотники, мы все в опасности. Нужно бежать!» «Кто-нибудь понимает, о чем она говорит?» «Мне кажется, ей привиделось, будто за окном кто-то есть». «Может, это миссис Маккарти прошла?» Этот голос точно принадлежал девчонке. «Или твоя сестра вернулась со свиданки с тем прыщавым придурком?» «Не, она до вечера точно не появится. Наверняка опять сосется с Диланом на заднем сиденье его машины». «Гадость!» Давайте хотя бы сейчас не будем обсуждать пристрастия сестры Ларри. А вот этот голос я прежде не слышал. Вероятно, он принадлежал полному мальчику в застиранной бежевой рубашке бойскаутов. И надо признать, для своего возраста говорил он достаточно здраво и складно. Вряд ли наша амазонка среагировала бы так бурно, если бы снаружи кто-то просто прошел мимо. А учитывая, какая сейчас в городе обстановка, я бы не стал относиться к этому так легкомысленно. «Эх, если бы герцог не пропал!» — прозвучал заметно погрустневший голос черноволосого Ларри. «Он всегда нас предупреждал». «Что вы тут обсуждаете? Если я права, охотник дождется ночи и выпотрошит всех, на ком есть мой запах. Так что мы должны бежать вместе». «А, так та штука как-то реагирует на запахи». «Не очень остро, насколько я могу заметить, иначе давно бы уже выследила свою жертву. Хотя, возможно, именно поэтому оно напало на меня. Я был в ее палате, имел при себе образцы». «Она все не унимается», — заметила беспокойство беглянки девочка. «Может, там и правда кто-то есть?» «Я проверю», — сказал свое решительное слово веснушчатый главарь мелкой бригады, после чего я услышал приближающиеся шаги. Раздался металлический лязг. Похоже, под окном установили стремянку, после чего скрипнула ставня. Сперва показался козырек бейсболки, а потом и вся голова. Мелкий посмотрел налево, затем направо. «Слушай, я с первого раза не запомнил. Повтори, на каком там повороте нужно было свернуть?» «Маскировочное благословение — шутка неплохая. Вот только если кто-то буквально ткнется в меня носом, то вряд ли умудрится этого не заметить. Я мог бы просто отойти подальше, однако что-то мне подсказывает, что нужно перетереть с рыжулькой как можно скорее». Выкрикнул пацан, резко отпрянув назад, после чего послышался грохот упавшей стремянки. С кухни продолжал звучать шум льющейся из крана воды. Либо хозяйка не расслышала за ним учиненного в подвале переполоха, либо давно уже привыкла к чему-то подобному. Не видя смысла и дальше валяться на траве, я ловко просочился в подвал через окно. Встав над сидящим на заднице и тыкающим в мою сторону пальцем мальчишкой, «Ты ведь знаешь, что это невежливо?» — хмыкнул я и в следующую секунду поймал летящий мне в лицо бейсбольный мяч. Девушка с воинственным видом вышла вперед, затолкав детей себе за спину. Но и тени растерялись. Черноволосый подхватил с пола старую погнутую клюшку для гольфа, пухляж достал из кармана шорт самый настоящий швейцарский нож, а светловолосая девочка во вполне пацанском прикиде держала перед собой велосипедный руль, видимо, схватив первое, что попалось ей под руку. «Полегче! Я вам не враг», — сказал я на языке рыжий. Он отличался от того шипящего набора согласных, на котором изъяснялось существо. Так что, пусть и с трудом, но я все же смог воспроизвести подсказываемые даром звуки, не завязывая в узел свой речевой аппарат. «Ты меня понимаешь?» — удивилась она. «Вы ее понимаете?» Ничуть не меньше удивился пухлый интеллектуал, даже перестав пытаться вытащить нужное лезвие. «Конечно», — сказал я по-иномирски, после чего перешел на английский. «Разумеется». «Но что это за язык?» «Это», — мысленно выбирая, чтобы лучше соврать, я сперва поднял и прислонил к стене валявшуюся у меня под ногами стремянку, после чего помог подняться все так же сидящему и хлопающими глазами мальчишке. Подобрав слетевшую с его головы бейсболку, я с торжественным видом водрузил ее на законное место среди торчащих в стороны кудряшек. «Это бельгийский». «Отличный выбор языка. Вряд ли при американской системе образования учащиеся средней школы. Но в Бельгии говорят на французском», — сходу обломал меня малолетний эрудит. «А еще на немецком и нидерландском». «Может, тогда сам попробуешь с ней поговорить на любом из этих языков?» — раздраженно проворчал я. «И чему вас только в школе учат?» «Не доверять незнакомцам, вламывающимся в чужой подвал», — придя в себя после падения, подал голос главный заводила. «Ты кто такой, мистер?» «Вот это по-настоящему полезные знания», — одобрительно покивал я, после чего привычным жестом сверкнул удостоверением и представился. «Агент Сайфер, ФБР». Ох, лучше бы я этого не делал. Стоило мне только произнести эти три волшебные буквы, как детвора невероятно возбудилась, начав закидывать меня вопросами вроде «Есть ли у меня пистолет? Убивал ли я людей? Сколько преступников я поймал? И кто убил президента Кеннеди?» Последний вопрос, как нетрудно догадаться, был задан умником. Беглянка все это время с настороженным видом держалась в стороне от шумной компании, но кидаться в драку не спешила. Хотя бы в одном эти детишки мне помогли. Общение с ними позволило разрядить накалившуюся обстановку. По моему опыту скажу, что это намного лучше, чем когда тебя сходу пытаются прикончить. Теперь осталось как-нибудь отделаться от малышни и поговорить с ней за жизнь. Вот только сказать намного проще, чем сделать.